Ключи от потерянного дома. Первое. «Я ощущаю бесконечность», — подумала Тая, отпуская веревку, когда качели набрали высоту. «Я прикасаюсь к бесконечности». Она сидела, плотно обвив ногами деревянную доску качелей, широко раскачиваясь между соснами, пролетая над россыпью полевых цветов, одуванчиков, незабудок. Крепко ухватившись обеими руками за веревку, полной грудью вдыхая стремящийся навстречу воздух, неуверенно теплого августовского дня. Тая держала глаза закрытыми до тех пор, пока не оказывалась внизу у самой земли. «Я прикасаюсь к бесконечности. Я ощущаю бесконечность», — шептала она, отпуская ноги в свободный полет, широко распахивая глаза навстречу голубому небу. Рот ее был открыт, и дышала она до рези в животе, до покалывания в кончиках пальцев. Она взлетала все выше и выше и снова падала вниз к нескошенным одуванчикам перед домом бабушки. Тая быстро закрыла глаза, испугалась, что сейчас упадет, но при этом продолжала раскачиваться, набирать скорость. Взлетев на самую вершину, вдруг почувствовала: сейчас бабушка закричит, призывая ее на землю, к работе. День уходит, а послеобеденные дела до сих пор не сделаны. Без рук, ни до чего не дотрагиваясь, Тая проглотила слова, чуть было не вырвавшиеся в теплый, с намеком на вечернее похолодание, наполненный ароматной пыльцой воздух. Безмолвно неслась она к земле и опять наверх, наверх, к голубому безоблачному небу, которое не могло удержать ее в своих объятиях. Второе. Тая проснулась среди ночи от непривычного ощущения. Во рту пересохло, потрескавшиеся губы шелушились. Лежа на спине, она кусала кончик языка и щеки, чтобы потекла слюна, надеясь, что это странное состояние пройдет. Но жажда гнездилась в зудящих, без слезинок глазах, в пересохшем горле, в судорожно сжимающемся желудке. Медленно, как выползающая из раковины улитка, Тая отвернула угол плотного ватного одеяла, спустила ноги на пол. Малейший шум мог разбудить бабушку, которая тяжело посапывала в своей высокой и узкой кровати у двери. Чуть скрипнула деревянная половица у Таи под ногами, бабушка затихла на мгновение и закашляла. Тая замерла на ходу, скукожилась, всем телом приготовилась к окрику. Но все было тихо, и, откашлившись, бабушка снова захрапела. Пытаясь не дышать, чтобы не растревожить тишину спертого воздуха в тесной комнатушке, Тая прокралась мимо бабушкиной кровати и помедлила немного у тяжелой деревянной двери. Нащупала металлическую ручку, толкнула, дверь без скрипа отворилась, выпустила Таю на веранду. Еще мгновение, и дверь опять плотно закрыта, теперь можно дышать, наполнить легкие холодным воздухом с привкусом йода, дотронуться горячим лбом до холодного стекла, за которым черным садом смотрит на девочку ночь. Белое эмалированное ведро с прозрачной колодезной водой стояло рядом с входной дверью. Тая сняла ковшик с крючка на стене и осторожно приподняла крышку ведра. Вода была обжигающе холодной, и Тая медлила с ковшиком у рта, слушая, как отдельные капли гулко падают обратно в ведро. Как будто собиралась нырнуть туда вслед за ними или облить себя с головы до пят. Пила быстро, жадно, залпом, одним длинным глотком наклонившись над ведром, чтобы струящаяся по подбородку вода не текла на пол. Но замочила все-таки и пол, и ночную рубашку. От холодной воды ее губы, язык, лицо, горло полыхали, как в огне. Живот, бедра, ступни ног, волосы, каждая клетка кожи нуждалась во влаге, и сколько Тая не вливала в себя воды, какое-то глубинное чувство неудовлетворенности заставляло ее пить еще и еще. «Не прикасаясь», — шептала Тая воде, снова наполняя ковшик и опрокидывая его на себя, на язык, в горло, на руки и грудь, на белеющие под промокшей ночной рубашкой живот и ноги. Она пыталась прочувствовать воду языком, вытягивала его, окунала в ковш, но воды уже не осталось, и она бестолку наполняла его снова. Вода не достигала источника жажды, затаившегося где-то внутри ее существа, не наполняла ее и не насыщала, и только раззадоривала своим плеском, бесила. «Что ты там делаешь?» — послышался вдруг из-за плотно закрытой двери хриплый голос Сосна резкий и шамкающий. Беззубый голос бабушки. А ну-ка немедленно в кровать. Третье. В пепельном сумраке, освещенной свечами спальни, он надвигался на нее сверху, порывистыми движениями глубоко входил в ее маленькое крепкое тело. Его губы уверенно ласкали чувствительную кожу вокруг соска на левой груди. Все горело, дрожало, бурлило внутри Таи. Всем телом напрягалась она навстречу ему, пытаясь при этом оставаться неподвижной, расслабиться, попасть в ритм его движений. Она чувствовала возможность оргазма. Оргазм был неизбежен, и тут все пропало. Она никогда не могла понять, почему это происходило, что помешало ей в этот раз. Неровное мерцание свечи, лай собак во дворе, внезапно сработавшая сигнализация на чьей-то машине, быть может, незначительный толчок, взрыв газов где-то в недрах земли или, наконец, неистовый метеоритный ливень на поверхности далекой луны. Что же, в конце концов, превращало желание в отвращение, близость в посягательство, нежное объятие мужа в невыносимое удушье? «Прекрати!» — выдохнула она, вырываясь. «Прекрати! Не трогай меня!» Они были женаты уже 10 с лишним лет, и Тая знала, что надо быть терпеливой, ждать, пока разогретый собственным движением муж услышит ее, осознает смену ее настроения. «Надо терпеть!» — говорила она себе, — раздражаясь от одной только мысли об этом. «Я не могу, не могу больше!» — закричала она, теперь уже борясь с ним, спихивая с себя его тяжелое потное тело. Порывистой силой двигаясь, она соскочила с кровати, опрокинув при этом ночной столик с будильником, стаканом воды и догорающей свечкой, и в коридор, вниз по ступенькам, входную дверь нараспашку, еще 3 ступени на улицу, в маленький переулок, где они жили, который уставился на нее 2 дюжинами темных окон. Сразу стало понятно. Она попала в ловушку. В могилу, где нечем было дышать, и вообще ничего не было. Она раскинула руки, пытаясь вобрать в грудь как можно больше воздуха, и побежала, как была обнаженной прочь из переулка, в тьму ярко освещенной центральной улицы. 4. Мощное звучание оркестра свернулось до голоса одной единственной скрипки, и тут на сцене запела женщина. Со своего места в ряду К Тая не могла рассмотреть лица певицы, не понимала она и иностранных слов арии, но ее голос завораживал, полностью подчинял себе внимание. Женщина в простом черном платье стояла посреди сцены совершенно неподвижно, опустив руки, и только время от времени едва заметно сжимала и разжимала пальцы. Казалось, что и ее неподвижность, и неритмичные движения рук совершенно не соответствуют эмоциональному напряжению мелодии, льющейся откуда-то из глубины ее существа. Тая силилась разгадать загадку движений певицы, пока ей, наконец, не показалось, что голос раздается откуда-то извне этой неподвижной статуи, что он существует помимо ее и сразу заполняет собой все пространство огромного зала. Голос, лишенный начала и конца, растворялся в воздухе. Он был воздухом и вбирал в себя пространство и саму Таю. Тая сделала глубокий вдох и на мгновение стала этим голосом, потеряла себя, перестала существовать вне его. 5. По дороге домой после работы Тая заехала в свою любимую французскую пекарню, но оказалось, что она закрыта. На двери записка: «Мы в отпуске с 17 июля до 21 августа. Мы высоко ценим наших покупателей и желаем вам как следует отдохнуть этим летом». Тая постояла немного перед запертой дверью, разглядывая белый клочок бумаги и красивые чернильные изгибы букв. Неожиданно ей пришло в голову: «Я испеку хлеб сама». Тая поехала домой, припарковалась у обочины, взбежала по лестнице, с привычным удовольствием отмечая цоканье своих каблучков по деревянным ступеням, отперла входную дверь, подобрала с пола почту, прошла по коридору, сбрасывая на ходу туфли и оставив почту и ключи на приступке у входа на кухню. И только сейчас вдруг заметила, что дом как-то необычно пуст. С кухонного стола исчезла корзинка с фруктами, со столика у плиты пропала микроволновая печь и вертушка со специями. За стеклом закрытых полок над раковиной не было видно ни бокалов, ни тарелок. Исчезли стойка для вина, тостер, хлебница, зато на плите белела записка. «Я забрал свои вещи. Если с чем-то не согласна, позвони». Ощущая себя несколько потерянной в неожиданно опустевшей кухне, Тая пододвинула стул к барной стойке и стала выдвигать подряд все ящики. В одном не оказалось столового серебра и поварешек, зато в другом она обнаружила старую засаленную поваренную книгу, перешедшую к ней от бабушки. Пролистнув несколько страниц, Тая наткнулась на рецепт французского хлеба. Нужны были мука и дрожжи, сахар, соль и яйцо, кукурузная мука и масло для смазывания противня. Тая окинула взглядом кухню. Она по-прежнему выглядела опустошенной. 6. В возрасте 32 лет Тая вдруг начала терять вес. 20 фунтов за 3 месяца без каких-либо изменений в диете, без дополнительной физической нагрузки. «А вдруг глисты?» — пошутила она в разговоре с подругой. «Почему глисты?» — удивилась подруга. «Может, просто забываешь поесть?» «Бабушка обязательно бы сказала, что глисты. Тебе уже не 10 лет. Неужели?» 7. Каждое утро, совершая пробежку по берегу океана, Тая пробегала мимо зарослей ежевики. Этими кустами была засажена насыпь, отделяющая пляж от проезжей части. Ко всему прочему, они служили приютом для местных птиц. Когда-то Тая собирала ежевику в саду возле бабушкиного дома. Вот и сегодня ягоды на кустах висели совсем черные и спелые. Многие уже попадали на землю и были поклеваны голубями и чайками. Оставшиеся наверняка были самыми мягкими и сладкими. Тая прервала свою пробежку, чтобы попробовать одну, и еще она была не в силах остановиться. «Ягоды, наверное, не очень чистые», — заметил пожилой мужчина, трусцой пробегая мимо Таи. Он был прав, но почему-то это было совсем не важно. Тая забиралась все глубже и глубже в густой кустарник, не обращая внимания на шипы, которые впивались в ее тело. Это была приятная, знакомая боль. Что за прелесть ощущать во рту нежную вельветовую кожицу ягод, перемалывать зубами твердые зернышки, впитывать яркий с кислинкой вкус. Тая даже почувствовала в руке тяжелую плетеную корзину и услышала хрипловатый голос бабушки. «Ну сколько можно возиться? В корзину клади, а не в рот!» Тая высасывала это почти, но уже больше никогда ощущение из каждой ягоды. Давясь, совала их пригоршнями в рот до тех пор, пока не могла больше съесть уже ни одной. Она потихоньку выбралась из колючего кустарника и оглядела себя. Этого следовало ожидать. Ладони перемазаны синим соком, руки и ноги расцарапаны, в нескольких местах до крови. Тая с удивлением поняла, что боль от царапин доставляет ей удовольствие. «У вас все в порядке? Вам помочь?» — обеспокоенно спросила женщина, пробегавшая мимо. Тая растерянно стояла посреди беговой дорожки и мотала головой. «Со мной все в порядке», — наконец выговорила она. «У меня такое ощущение, что я только что проглотила свое детство». Конец книги. Ноябрь 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Наталья Карпунина.